Минерал имеет те же свойства, что и скала, от которой он отщепился. Человек связан с семьей, из которой вышел. Все тянется к тому, что ему любимо и привычно. И наоборот, все не имеющее места в корне нелюбимо и отрицается следствием. На основании этого открывается возможность понять источник всех наших радостей и несчастий. Поскольку творец природы – корень, источник всего созданного, то все закономерности, действующие в нем, воспринимаются нами как приятные, и наоборот, все отсутствующее в нем совершенно чуждо нам и противно. Например, мы любим покой и ненавидим движение. Настолько, что двигаемся лишь для достижения покоя. Поскольку наш корень, то есть Создатель, из которого мы вышли, находится в абсолютном покое, всякое движение противно нашей природе. И так как вся цель творения – соединение посредством каббалистической методики с нашим источником, то в конечном итоге мы, естественно, окажемся в сфере действия лишь приятных нам ощущений. Абсолютным эгоистом рождается человек и растет, заботясь лишь о себе. Даже мысли о сострадании и помощи не возникает у него. И этим он противоположен Создателю, оживляющему всю природу. Но подрастая, под влиянием окружающего общества, человек начинает понимать необходимость взаимопомощи, размер и характер которой зависит от уровня развития общества. Создав в нас низкие склонности и вручив противовес им кабалу, Творец тем самым дал нам возможность истребить проявление эгоизма и достичь состояния наслаждения без чувства стыда. Есть два вида законов: обязанности человека по отношению к человеку и обязанности человека по отношению к Творцу. Но одну лишь цель преследуют оба – привести человека к соответствию с Создателем. И совершенно не важно человеку, ради кого он действует – ради Творца или ради людей. Поскольку все, что выходит за пределы его личных интересов, совершенно им не ощущается. Каждое движение, совершенное человеком ради другого, он в конечном счете совершает ради себя. И невозможно совершить ни малейшего физического или душевного движения абсолютно безвозмездно, без расчета извлечь из поступка хоть какую-либо пользу. Этот закон природы известен под названием абсолютного эгоизма. Только выполняя духовные законы, можно достичь состояния безвозмездной любви к другим. Кто не соблюдает этих правил, не может выйти за пределы абсолютного эгоизма. Согласно Каббале, законы отношений в обществе важнее, чем законы, относящиеся к связи с Творцом, поскольку возможность постоянно соблюдать их в различных ситуациях позволяет человеку эффективно исправлять себя в нужном направлении. Теперь мы можем понять ответ Гилеля ученику. Главная любовь к ближнему, а все остальные законы, включая и законы отношений с Создателем, лишь вспомогательные, так как невозможно слиться с ним, не достигнув сначала любви к ближнему. Именно поэтому древний мудрец указал на любовь к ближнему как на самое верное и быстрое средство овладеть всей кабалой. А теперь представьте себе, к примеру, многомиллионный народ, каждый член которого всем сердцем, с огромной любовью и желанием стремится лишь к одному – помочь исполнить все, в чем нуждаются остальные члены общества. Ясно, что в таком случае ни у кого из граждан не будет необходимости заботиться о самом себе. У него не возникнет страх за собственное будущее, ведь несколько миллионов любящих постоянно стоят на страже его интересов и заняты заботой о нем. Но поскольку народ зависит лишь от самого себя, то нарушение кем-либо принятого обязательства создает в обществе вакуум из-за того, что кому-то не оказана помощь. Чем больше нарушителей, тем хуже соблюдается правило, выполнять которое обязаны все члены общества. Ведь все они ответственны друг за друга как за выполнение, так и за нарушение законов. Но другой древний мудрец, Элиазар, сын Рашби, автора книги Зоар, удивляет нас еще больше. Он говорит, что не какой-то отдельный народ, а все человечество, все его члены ответственны друг за друга, что это правило будут вынуждены выполнять все народы, и этим будет достигнуто исправление всего мира. Невозможно полное исправление и возвышение мира, если общим законом мироздания не будут охвачены все его участники.